Сион, гора святая, престол, где Господа стоит. Тебе стремлюсь, гора родная, где солнце вечное блестит. Тебе стремлюсь, гора родная, где солнце вечное блестит. Где бури нет и нет ненастья, где радость вечная царит, где все согрето светом счастья и дивная хвала звучит, где все согрето светом счастья и дивная хвала звучит. Там наш Господь свой лик являет искупленным детям своим, и сам слезу их утирает. Там город благ Иерусалим, и сам слезу их утирает. Там город благ Иерусалим, несется там не умолкая звук песни дивное земное.